Второе. Они увидели стены города, когда небо на востоке потускнело из-за дыхания ночи, зашевелившейся в своем логове. Карета шла на полной скорости, но ближе к Антонии пришлось сбросить обороты. Слишком густым стал поток людей, покидающих либо приближающихся к Антонии. Всадники подстраивались под ход кареты и никого вперед больше не отпускали. Лишь Талх, ранее ехавший в паре вместе с Занлом, по-прежнему был выдвинут несколько вперед. Старх сидел, не говоря ни слова, бесстрастный, словно находился в далекой башне, а не в карете, стонавшей от тряски. Планирование того, как они будут действовать, оказавшись в городе, взял на себя Луш. Он произнес несколько коротких дельных фраз, и Уинер удовлетворенно кивнул. Старх молчал. Он заговорил, когда один из всадников сообщил о появлении на горизонте Антонии. «Быть может, я смотрю слишком далеко», — сказал глава ордена. «Сначала мы должны, наконец, получить его. Но, если верить в лучшее, ваши предложения, как уходить из города, м?» Луш, не раздумывая, заявил, «надежнее усыпить мальчишку. Тогда с ним можно будет оставить одного человека или двух, остальные страхуют». Уинер кивнул. «Я тоже за это. Избавимся от неприятных сюрпризов». Они оба посмотрели на Старха, тот некоторое время молчал. «И куда мы направимся?» — спросил он. «Кажется, об этом вы не подумали». Пауза длилась не меньше минуты, и хотя обычный человек ничего бы не рассмотрел за бесстрастными масками, укрывавшими лица членов Совета Ордена Талхов, Старх осязал их некоторую озадаченность. Наконец Уинер осторожно заметил: «Вернемся в монастырь? Разве нет?» Старх рассматривал пол кареты. «Я не уверен в этом». Луш молчал. Уинер глянул на него, снова перевел взгляд на Старха, поколебался и все-таки спросил: «Разве это не лучший вариант?» Старх поднял глаза, но смотрел он, казалось, сквозь Уинера. «Если мы не добьемся от него того, что нам нужно, не будет смысла, где мы будем находиться. Вы же прекрасно понимаете, эпидемия началась. Началось то же, что уничтожило прежний мир. И это не остановить. Никакими ухищрениями древних алхимиков. Ничем иным. Люди обречены. Они были обречены раньше, когда уже до некоторой степени могли повелевать силами природы. Обречены они и сейчас, хотя я по-прежнему придерживаюсь мнения, что в прошлом мире эпидемию вызвала перенаселенность». Луш и Уинер молчали. Старк знал, что бы они могли сказать в противовес. «Монастырь — та еще твердыня, и пройдут годы, прежде чем невидимые молекулы смерти проникнут на его территорию, покончив с последним прибежищем жизни. Долгие годы, за которые мало ли что изменится. В конечном итоге Талх, любой Талх, должен отстраниться от осознания неизбежного и бороться до последнего». Но Луш и Уинар ничего не сказали. Они также знали, что это ничего не изменит. «И мальчик также ничего не изменит», — добавил Старх. «Он не в силах остановить то, что посылает само небо. Однако он в силах помочь некоторому количеству людей. В конце концов, о горстке праведников, переживших второе пришествие, упоминается еще в Библии. И это повторится. Если же мы по какой-то причине не будем иметь к ним отношения, в остальном смысл отпадет. В этот момент, практически прерывая дискуссию, один из всадников сообщил, что карета вот-вот въедет в городские ворота. Талх, направленный вперед, уже сказал все необходимое страже. «Мы сильно рискуем», — пробормотал Уинер. «Комендант в Антонии не дурак. Как только посольство Тамали по какой-то причине растворится в этой клоаке, называемой его городом, он сразу заподозрит неладное. Конечно, он не обязательно подумает в первую очередь о талхах, но может пойти на крутые меры». Старх не прокомментировал это. Луш тоже предусмотрительно молчал, и Уинар заметил: «Мы бы немного потеряли времени, если бы избавились от маскарада вне города. О посольстве Тамали вспомнили бы не скоро». Старх чуть заметно пошевелился. «Мы и без этого можем опоздать. Что же касается последствий, после всего они уже не будут иметь значения. Комендант может пойти на то, чтобы закрыть ворота», — возразил Уинар. «Сейчас в этом не было бы ничего удивительного». «Проехали», — негромко сказал Луш. Старх глянул на него, удовлетворенно кивнул и обратился к Уинеру. «Что ж, я не вижу проблемы в этом. По-моему, на прощание с этим миром можно поразмяться и устроить хорошую потасовку. Неужели так сложно открыть ворота, которые закрыли?»